Знаете, у меня был очень короткий период, когда я очень остро заинтересовался историей 17-го года. Ну, потому что надо все-таки понять, ну как же такое произошло, такое событие. И я начал по своей привычке, а эту привычку я приобрел, когда изучал древнегреческую трагедию, я начал подсчитывать всякого рода обстоятельства, в том числе и случайные, которые привели к катастрофе. Вот, где-то около 150 я насчитал. На этом я остановился, потому что я понял, что я могу дальше и дальше заниматься этим вопросом. И все больше и больше будет совпадение внешних обстоятельств в какую-то картину мира, которая называется, если говорить на правильном языке, но уже не богословия, а светской культуры. Это называется удар рока. Когда многие внешние обстоятельства, друг от друга независящие, сходятся на что-то страшное, на что-то ужасное, которое происходит внезапно. И люди оказываются совершенно не готовы воспринять это совпадение случайных обстоятельств как плод своего собственного греховного состояния. Пушкин лучше всего написал, что такое удар рока. Это когда Евгений Онегин, абсолютно не желая этого, убил своего друга. Он стал невольным убийцей, невольным. Он этого совершенно не хотел. Я по своей привычке подсчитал, сколько случайных обстоятельств совпали на это событие. 21. Вот хотите, верьте, хотите, нет. Я не думаю, что Пушкин считал. Но мистика числа у него была так же развита, как у Гомера. Чувство числа. Но у него это было. Понимаете, для того, чтобы произошел удар рока над Онегиным, его душа должна была быть в состоянии бедствия. Он был Пушкину близкий человек. Пушкину абсолютно не судил. Это точно. Вот то, что нам говорили, лишний человек в этой нашей советской школе, это ну просто ужас. Не стал бы Пушкин заниматься тем, что судить других людей. Потому что это непродуктивная позиция. Да, у него была такая способность. Он не судил, поэтому он создавал образы, а не схемы. Он хорошо относился к своему другу Евгению. Правда, не другу, приятелю. Знаете, доброму приятелю. То есть очень близко от дружбы, но не друг. Он когда описал это событие, что взял человека и убил, он сам повзрослел. Пушкин. Он сказал, так, молодость прошла. Он описал события рока. Он стал в один уровень с Софоклом и Эсхилом, которые занимались именно этими вещами, которые исследовали, когда же над человеком может грянуть роковое событие. Очень много надо было нагрешить, чтобы столько случайных событий совпали в 17-м году. И я думаю, очень много надо нагрешить, но скоро мы увидим, что что-то же должно произойти. Мы же понимаем, что так вот не может продолжаться вот течение жизни. Мы идем навстречу. Я думаю так, мы движемся. Навстречу событию, которое будет воспринято нами как удар рока. Вот кто-то будет к этому готов. Кто-то этого ожидает. Вот, а кто-то этого совсем не ожидает. Понимаете? Поэтому иногда светская культура, она гораздо яснее дает прозревать смысл духовных событий. Для этого она нужна. Поэтому я с учениками, я любил говорить на светском языке. Потому что там я чувствовал себя даже более свободно.